Глава шестая. Первая. Религиозная жизнь. Национальная церковь. Французский дипломат, имя которого часто упоминается на предыдущих страницах, Д'Алион, писал в 1746 году: «Императрица Елизавета незадолго до моего возвращения в Россию уже вернула духовенству все отобранные Петром Великим прежние его владения. Я замечаю, что и в смысле власти она позволяет ему мало-помалу стать на прежнюю твердую почву. Дошло до того, что эта страна стала походить на страну Инквизиции». Здесь Д'Алион довольно поверхностно коснулся двух вопросов различного порядка. Действительно, Елизавета значительно и довольно глубоко видоизменила нравственное и материальное положение национальной церкви, но не совсем в вышеуказанном направлении. Если с точки зрения экономической и социальной она в самом начале своего царствования под влиянием внутреннего чувства и склонна была разрушить дело секуляризации, начатое Петром Великим, то под давлением внутренней и внешней необходимости она вынуждена была вскоре вернуться к этому плану и ускорить его исполнение. Преобразователь, как нам известно, отнял у монастырей управление их обширными владениями, подчинив их светскому учреждению, называвшемуся сперва монастырским приказом, а впоследствии коллегией экономии, о которой я уже упоминал. Сосредоточенные этой администрацией доходы с конфискованных имуществ должны были быть распределены между монастырями соразмерно их потребностям, составлением крупного остатка на основании и содержании светских благотворительных учреждений. Революционеры всех стран походят друг на друга, и Петр Великий был таковым. Везде также преемниками их являются люди, затрудняющиеся закончить начатое ими дело. Обыкновенно революционеры оставляют после себя только начало, вследствие чего эти преемники ограничиваются лишь паллиативными мерами и даже иногда совершенно разрушают их дело. Вы знаете, какую роль сыграли монастыри в жизни Елизаветы. В их стенах она, несомненно, провела лучшие часы своей жизни. В окрестностях Москвы особенно привлекала ее Троица Сергиевская Лавра. В Петербурге она старалась подыскать себе соответствующее место уединения, учредив Смольный, затем Воскресенский или Новодевичий монастырь. Легко себе вообразить, как осаждало ее монастырское население, с трудом переносившее свое новое положение. Униженное и обедневшее, оно не пропускало случая жаловаться на тяжесть своей участи. Елизавете по характеру ее трудно было устоять против этих жалоб. Сначала она предоставила монастырям небольшие милости, например, уничтожение некоторых обязанностей, обременявших черное духовенство, постой войск или сторожевую службу у городских ворот. Петр, отняв доходы с монастырских имуществ, не подумал о том, чтобы освободить монахов от этих обязанностей. Вместе с тем, действуя на этот раз наперекор духу реформы, дочь преобразователя способствовала увеличению церковных имуществ. В руках ее новых светских управлений церковные вотчины не только процветали, но и расширялись. Прежние дарственные в пользу монастырей были уничтожены, другие добавлены самой императрицей. В 1744 году она сделала еще шаг в этом направлении, упразднив, как сказано выше, коллегию экономии. Церковь сразу опять вступила в прямое обладание своим имуществом, и притязания гражданской власти на участие в ее доходах превратились из довольно призрачных, каковыми они были, в совершенно неосуществимые. Открытие убежищ оставалось все еще только в проекте. Теперь оно сделалось мифическим. Под различными предлогами монастыри уже отказывали в приеме раненых, довольно малочисленных в мирное время, отговариваясь неимением специальных помещений, приспособленных для их презрения. Чувствуя теперь поддержку, монахи еще решительнее захлопнули свои двери, хорошо защищенные, снисходительным покровительством набожной и рассеянной государыни. Таким образом, для той и другой стороны наступили счастливые дни. Это благополучие длилось до 1757 года. В это время кровопролитная война неожиданно поставила перед Елизаветой грозный вопрос, разрешение которого, подготовленное Петром Великим, до тех пор не являлось настоятельной необходимостью. Куда девать раненых, тысячами возвращавшихся из Пруссии с полей сражения? Мы знаем, что происходило с ними на московских улицах. Война – самый грозный деспот, и самые благочестивые души должны подчас склоняться перед ее законами. Она тоже по-своему революционна. Итак, в 1757 году новый указ разрушил шаткое здание, где церковь в течение 30 лет укрывала свое вновь обретенное счастье. Управление монастырским имуществом сосредоточилось в руках синода. Но он должен был уступить часть своих полномочий гражданским чиновникам, отставленным офицерам, удерживавшим из доходов часть, следуемую государству, и не поступавшую до сих пор в его распоряжение. Излишек непомерно накопившегося в монастырях богатства наконец нашел себе применение, издавна предназначенное ему. В следующем году в Казани был учрежден первый инвалидный дом, а в 1760 году убежища эти размножились в Казанской, Воронежской и Нижегородской губерниях. Эти меры знаменовали собой совершенно определенное возвращение к программе Петра Великого, и развитие ее уже более не встречало препятствий на своем пути. С точки зрения духовной, набожность Елизаветы и ее благоволение к духовенству точно так же склоняли ее к разрыву с руководящими идеями ее отца. И не встречая здесь на своем пути преград, подобных вышеописанным, заставившим ее вернуться вспять, она могла быть в этой области последовательно до конца. Не водворяя в России инквизиции, никогда, впрочем, и не существовавшей в ней, Елизавета создала совершенно новый режим воинствующего православия. Она развела и постепенно усилила все его формы, не исключая самых крайних проявлений религиозной пропаганды, не останавливавшейся ни перед какими средствами, и самой упорной и ожесточенной борьбы с ересью.